«О, Мерлин!» – мысленно простонал Рон. «Будет сделано, майор, сэр!» – отчеканил он вслух. «И, да, вот твои лычки, новую сержантскую экипировку получишь у коменданта своей роты!» Майор протянул Рону новые знаки отличия и карточку для коменданта роты. «Свободен, сержант Уизли!» Рон вышел из бункера. Странно было то, что майор лично выдал Рону лычки, ведь это прерогатива непосредственного начальника, то есть лейтенанта Йеллофа. Хотя, с учетом того, что Рона перевели под командование лейтенанта Зулы Риендорф, вручать должна она, Зула Риендорф. Рон до сих пор помнил, какие у них были взаимоотношения на корабле. Самые дерьмовые работы, какие только нужно выполнять, доставались Рону. Она цеплялась к нему по любому поводу, начиная от формы, заканчивая неправильными взглядами. После высадки на Кокиаминус Рон ее видел-то раза четыре, причем четвертый раз был вот только что. Рон не верил, что они с Риендорф сработаются. Более того, он точно знал, что не сработаются. Личные апартаменты комиссара Зайбера. Больше конкретики. Потребовал комиссар, подойдя к мини-бару у кровати. «Не могу». Поморщившись, призналась Псайкер Нирида. Его будто очистили. Все клубки судеб, собранные неизвестным Псайкером, исчезли, как и мои. «Мне придется начинать сначала». «Что случилось?» — требовательно спросил комиссар. «Будто», — произнесла, водя руками над Тора Императора Нирида. «Варпшторм, не могу понять». «Вижу». Псайкер застыла неподвижно. «Что ты видишь?» — напряженно спросил комиссар. «Варп на этой планете стал иным, слишком тихим», — ответила спустя несколько минут Нирида. «Будто в пустом поле, лишь слабые дуновения отголосков угасающих эхо-эмоций касаются моего сознания». «Как это относится к Уизли?» — уточнил комиссар Зайбер. «Никак», — ответила Псайкер. «Но возможно, что упомянутое майором Штоффом неизвестное оружие имело происхождение из варпа. Но это не имеет под собой логического обоснования. Зачем хаосу уничтожать все живое в варпе? Это хаос. Они способны на все», — пожал плечами комиссар. «Слушай, из того, что я знаю о варпе, там никогда не бывает пустых мест. Точнее, надолго пустых. И это еще одна вещь, которая меня пугает», — ответила Нирида. Каморка Рона в казарменном блиндаже. Ох, Рон с удовольствием развалился на кушетке. «Что новенького, капрал Шрайк?» «Я еще не капрал», — не согласилась Мука. «Но из нового. Потеряли одного человека, Джома Маурина, отравился, выменив у кого-то тушенку на батарею для лаз-пистолета. Все пять банок мы сожгли в костре. Нашли того, кто продал ему эту тушенку?» — уточнил Рон. «Нет», — покачала головой Регина Шрайк. «Никто не сдает. Это плохо», — расстроенно произнес Рон. «Это твоя недоработка как командира отделения. Не повторяй такого. Никакой сержант не потерпит некомпетентного капрала у себя во взводе. Ты должна знать все. Какие дела происходят в отделении, кто что делает, какую еду предпочитает, даже кто сколько раз в день срет. На каждого подчиненного у тебя должно быть досье. Ладно, на первый раз простительно, ведь тебя никто не учил. Вот здесь лежат досье на всех в отделении». Рон открыл запертый на усиленный рунами замок шкаф. Вытащив одну из папок, он открыл ее и показал содержимое Регине Шрайк. «Читай». Рон перелистнул страницу. «Джома Маурин, 20 лет, ремонтник с уровня с 655. Так, это ерунда. Вот, азартен, был замечен в частых пари, спорах, азартных играх и сделках с другими членами подразделения. Я следил за ним, и, как ты видишь, не зря. Запомни раз и навсегда, гвардейцы должны жрать только то, что даешь им ты и имперская гвардия. В столовой шанс нарваться на некачественную пищу близок к нулю. Я вообще не видел, чтобы кто-то травился брикетом трупного крахмала. Сухие пайки вообще самая безопасная пища, какую я только видел в своей жизни. Ладно, сейчас на это времени нет. Ты умудрилась не угробить подразделение за эти два месяца, поэтому что-то ты понимаешь. Вот эти папки, залог твоего успеха как капрала, а там, того и гляди, сержантом станешь, дальше больше. Но зачем, ради чего ты стремишься расти в званиях? — с недоумением спросила она. Честно, Рон вытащил из портсигара сигарету и щелкнул зажигалкой зиппа. Отношение по мере восхождения по иерархической лестнице меняется. Если тебе, простому гвардейцу, оторвет нижнюю половину тела, то хирургионы еще подумают, стоит ли твоя жизнь затраченных усилий. А вот с лейтенантом они уже думать не будут. А в случае с полковником сделают все возможное и невозможное, чтобы он выжил. Понимаешь, сейчас, по большому счету, мы не значим вообще ничего. Простые разменные монеты, плюс 1000, минус 1000, никто и не заметит. А офицеры, это уже купюры, которые тратить напрасно попросту жалко. Посмотри на меня, у меня нижняя часть тела металлическая, я хреново железяка. Потеряю руки и половину органов, верная дорога в Скитарии, там меня примут за своего. А ради полковника имперская гвардия не пожалеет и продвинутых полуаугметических имплантантов. И вообще, я тебе рекомендую проявлять себя с лучшей стороны, расти в званиях, быть не лучше всех, но где-то поблизости от лучших. И тогда, только тогда у тебя будут шансы выжить. И сегодня ты выходишь в по-настоящему свободное плавание. Если, конечно, не отвергнешь предложение, которое я сейчас тебе сделаю. Какое предложение? Насторожилась Мука. Пойди капралом ко мне во взвод, ответил Рон. Первое отделение, классность в разведке получить гораздо легче, да и надбавка за риск двукратная, так что в деньгах ограничения испытывать не будешь. Оценишь, когда нам разрешат брать увольнительные. Но имей в виду, буду дрочить тебя на тренировках, как и остальных, никаких поблажек, ты меня знаешь. Зато до сержанта дорастешь быстро, год, максимум, обещаю, при условии, что не будешь филонить. Но ты не будешь, поэтому и предлагаю. Знай, работа будет с экстремально высоким риском, каждый день игра со смертью, но звания и награды. Всерьез задумалась Регина. Знаешь, сержант Уизли, я все-таки соглашусь. Я знал, что на тебя можно рассчитывать. Удовлетворенно кивнул Рон. Позови сюда Зартан, Баена, Таникову и братьев Фрагусов. Также, захвати Эгову, Бенгрита и старину Галвана. Запускай по очереди. Есть. Шрайк развернулась и направилась на выход. Блиндаж взвода разведки. Рон устраивался на новом месте буднично, без ажиотажа, просто застелил постель в сержантской части казармы, поставил хот-шот лазган на оружейную стойку, повесил выданный комендантом роты парадный мундир в вещевой шкаф, куда также поместил и сменную форму. Парадная форма представляла из себя китель цвета хаки, оборудованный аксельбантом золотого цвета, значки с эмблемой имперской гвардии на петлицах, запонки с той же эмблемой, форменные брюки цвета хаки, фуражку сосновой цвета хаки, но с красным околышем, черного высококачественного пластика козырьком с золотой филигранью окантовки, кокардой с золотой эмблемой в виде герба империума, золотого цвета кантом, а также золотым рантом в виде витого шнура. К форме прилагались черные хромовые сапоги с золотой окантовкой, белые перчатки и широкий белый ремень с золотой бляхой в виде герба империума. Рону форма понравилась, правда, поводов надеть ее очень мало, только на вознесение императора и на дар императору, ну и по официальным поводам, в виде торжественного вручения наград, официальной встречи больших армейских шишек, при общении с прессой и далее в этом духе. И то, если в это время не идет боевых действий. Сменная форма же полностью повторяла обычную полевую форму Рона, только была доведена до идеальной чистоты, сверкала высококачественными сержантскими знаками отличия и вообще являлась главной ценностью Рона после хот-шот лазгана. Дверь в свое логово Рон уже успел усилить рунами, как и замок, поэтому несанкционированно войти сюда можно только с помощью взрывчатки. Отмычки не помогут, так как Рон с помощью довольно дорого обошедшегося набора инструментов оборудовал на массивной двери пласталевую задвижку, задвигаемую изнутри и перекрывающую доступ к замку. Личную безопасность Рон ценил и тут же устроил себе место, где может находиться только он. Он встал и посмотрел в настенное зеркало. На него смотрел уставший и осунувшийся рыжий парень лет 19, может 20. Щеки впалые, глаза не выражают абсолютно ничего, взгляд мертвеца, так называют это в гвардии. Это не значит, что человек скоро умрет, как можно было бы подумать. Это значит, что в человеке что-то мертво. Рон аккуратно причесался и вышел из комнаты, не забыв закрыть дверь на ключ. Личный состав формируемого взвода занимался своими делами. «Зартан, доклад», — приказал Рон. «Сержант Уизли, сэр», — вытянулась по стойке смирно Арги Зартан. «Налицо 19 человек личного состава, по списку 23. Четверых забрали на хозработы на кухню. Ответственный, гвардеец Фалис, сэр». Капрал Арги Зартан доклад закончила. «Хорошо», — кивнул Рон, который эту информацию знал и без нее, но все же решил проверить своего нового капрала. Многих забрать из своего старого отделения ему не позволили, Баена оставили в качестве нового капрала, а старик Галван отказался. Также не позволили забрать с собой братьев Фрагусов, так как они за 2 месяца службы прошли подготовку в качестве первого и второго номера расчета тяжелого оружия. Поэтому Рону пришлось ходить по другим взводам и ротам, собирая себе добровольцев. Пока что набралось 23 человека, Рон отбирал их тщательнейшим образом, советуясь с их непосредственными командирами. Некоторых отдавать не хотели, и чем сильнее не хотели, тем выше была вероятность, что Рон заберет именно их. Так во взвод попал снайпер Tempestus Specula, выходец с верхних уровней, в послужном списке которого значилась успешная разведывательная вылазка, в тот же день, в который выходил Рон. Конечно, никаких БМП Tempestus не взрывал, но при своем обнаружении уничтожил целый взвод хаоситов из снайперского лазгана. Выглядит он как жалкий доходяга, но выносливости в нем на трех гвардейцев, пусть и физически он слабее даже старика Галвана. Узкое лицо его вечно довольное, будто он постоянно под кайфом, но это обманчивое состояние, так как с реакцией у него все в порядке. Роста он среднего, плечи узкие, на руках не видно выраженных мышц, и вообще как рядовой гвардеец не представляет особой ценности. Но если дать ему снайперский лазган и указать цель, все сразу же становится на свои места. Стреляет он на превосходно, обладает исключительной реакцией, терпением и выносливостью. В досье написано, что в свое время он охотился в токсичных пустошах пригорода на главаря банды мутантов-людоедов, причем живучую занозу, которую не представлялось возможности убить обычными способами. Specula убил его единственным сверхдальним выстрелом, совершенным с помощью начищенного песчаной бури до блеска борта уничтоженного кем-то когда-то БМП «Химера». Луч разряда охотничьего лазгана пролетел километр, отразился от борта БМП и буквально четвертовал главаря мутантов. Стрелок он гениальный, но Рона напрягала его склонность манерно изъясняться. Отдавать его сержант первого взвода четвертой роты сильно не хотел, но майор Штоф, к которому по этому вопросу обратился Рон, умеет уговаривать. Также из местных знаменитостей Рон сумел переманить к себе Импульсу Винтри, барышню с тяжелым характером, служившую 9 лет в белых щитах, но не успевшую на набор в кадианские ударные части. Там была уважительная причина, они зачищали подулья и искали Рона, но что толку от этой уважительной причины, если корабли уже улетели? Это сильно повлияло на ее и без того скверный характер, она очень сурова в общении, но дело свое знает прекрасно, пожалуй, это единственный по-настоящему профессиональный солдат среди рядового состава его взвода. Она физически сильнее Рона, знает про войну довольно много, в этом вопросе заткнет за пояс даже Specula, хотя тот тоже некоторое время служил в белых щитах, но добровольно уволился около 3 лет назад. Рон заинтересовался ее кандидатурой в основном из-за того, что она является специалистом по подрывному делу, причем довольно-таки квалифицированным. Еще одна местная знаменитость – гвардеец Клипиус Крус. Этот был буквально рожден стать разведчиком, так как всю свою короткую жизнь занимался охотой за головами. Семейный бизнес. В подулье иногда объявляют награды за головы таких индивидов, против которых нужен как минимум взвод касаркинов. Крус со своим папашей и дядей как-то справлялись без элитных подразделений имперской гвардии. Парень крепкий и высокий, абсолютно лысый, левый глаз аугметический, как и правая рука. Возраста он среднего, 30 лет, 20 из которых он убивал разных крепких хуманов и обхуманов, или совсем уж не хуманов. Полезный человек в разведвзводе. Аргизартон, Аал Птаникова, Валерия Игова, Вранас Бингрит и Регина Шрайк, из старого подразделения, гвардейцы, про которых Рон знал все, проверенные люди. Другие же еще пройдут проверку временем и сыплющимися задачами вперемешку с проблемами. Сержант Уизли ворвалась в помещение Зула Риендорф, лейтенант разведывательной роты. «Быстро за мной, слушаюсь». Рон отказался от своих планов касательно бесед с личным составом и пошел вслед за лейтенантом. «Сейчас пойдем в тактическую комнату, там я тебе все объясню». По пути довела до него Риендорф. «Принял», кивнул Рон. «В тактической комнате, то есть в обычном конференц-зале некогда гражданского офисного здания глубоко в тылу, собрались все командиры роты, неизменный майор Штоф. Все в сборе», произнес он и взмахом руки дал команду вольно вытянувшемуся в струнку Рону. «Нет времени на расшаркивание, сержант Уизли. Господа офицеры, генерал Сол дал нам поручение обеспечить добычу всей доступной информации по численности личного состава, оснащенности боевой техникой, вооружении и тактической мобильности сил врага. Как вы догадываетесь, запланировано масштабное наступление. Надеюсь, все успели увидеть, что прибыло подкрепление с Фортис Бинари, поэтому мы имеем все средства для окончательной победы над противником. Но необходимо разбить врага наиболее эффективно, быстро и решительно. Для этого нам нужны все разведывательные данные, какие только вы сможете раздобыть. Лейтенант Риендорф, у вас есть единственное достаточно эффективное разведывательное подразделение, поэтому ответственность на вас. Можете рассчитывать на ограниченную поддержку авиации. Учтите это при планировании операции. Касательно же самой операции. Майор Штоф, сэр, кивнула Зула Риендорф. Сержант Уизли, покиньте помещение. Есть. Равнодушно выполнил воинское приветствие Рон и вышел из тактической комнаты. Выйдя на улицу, Рон сел на деревянную лавку и закурил. Может показаться глупым скрывать обсуждение операции от ее непосредственного исполнителя, но Рон знал, что в армии ничего не делается просто так. Может, операция включает в себя этап, где Рон обязательно умирает в конце, не исключено. А может, ничего такого не запланировано, но некоторые сведения, касающиеся предстоящей операции, какому-то простому сержанту знать нельзя ну вообще никак, тоже не исключено. Рон скурил 4 сигареты, прежде чем вышла лейтенант Риендорф. «Куришь сидишь?» – процедила она с нескрываемым недовольством. «Виноват», – встал с лавки Рон. «Исправлюсь». «Не исправишься, Уизли», – покачала она головой. «Люди вроде тебя не исправляются, лейтенант, мэм», – произнес Рон, не став отрицать данное утверждение. «Поздравляю с повышением в звании». Риендорф ничего не сказала, лишь развернулась и указала идти за ней. Они молча дошли до логова коменданта разведывательной роты, коим стал Грант Вул, получив долгожданное повышение. Лейтенант Риендорф, сержант Уизли, встал с массивного коричневого кожаного кресла бывший унтеркомендант. «Что-то требуется, комендант Вул», кивнула ему лейтенант. «Вот заявка на панцирную броню, мельтоганы 10 мельтобомб». Рон в удивлении присвистнул. «Такое весьма специфическое вооружение может говорить только об одном, враги будут очень серьезные, смертельно серьезные. Кажется, про космодесант Хаоса все уже давно в курсе. Как удачно, что мне доставили все перечисленное только вчера вечером. Едва-едва на приход взял», — зачем-то поделился Авул. «Панцирная броня наша, кадианская, а значит, лучшая. Получите мельторужье модели Марс в комплекте с 5 магазинами, надежная, убойная, моя любимая, ну и десяток мельтобомб. Вот, распишитесь тут и тут, в 2 экземплярах. Превосходно. Под твою ответственность, Уизли», — предупредила Рона лейтенант. «Бери все и пошли». Рон загрузил себе на спину панцирную броню, запечатанную в заводскую упаковку, через плечо взял мельторужье, зацепил на поясе патронтаж с батареями для мельты, а ящик с гранатами взял на руки. Тяжело, не меньше 40 килограмм, но терпимо. Жаловаться он не собирался. Дойдя до расположения взвода, Рон передал груз Зартан и Шрайк. «Уизли, слушай боевую задачу». Лейтенант встала у урны и достала портсигар. Закурив тонкую сигарету, она продолжила. «Сбором информации займутся твои подчиненные. Это рутина. Тебе же уготовлена другая судьба. На линии предстоящего основного удара 7 краткой танковой роты 3311 ГО ударного полка обнаружены позиции противотанковых средств хаоситов, 5 истребителей запечатаны в мощных ракритовых дотах и неуязвимы для артиллерийского огня и авиаударов. Не думай, что в командовании одни идиоты, раз все равно планируют атаковать в том же месте. Этому есть вполне обоснованные причины, но о них тебе знать совершенно не нужно. Рон не дурак, он видел карту. Прорыв в том месте открывает шаговый доступ до железнодорожного узла, по которому идет снабжение всей хаоситской линии фронта. Боевая задача, — поинтересовался Рон. «А ты еще не понял, Уизли?» — прищурилась лейтенант. «Уничтожить истребители, нанести непоправимый ущерб их обороне и вернуться. Хотя, последнее не обязательно». Рон понимал, что отношения у них не заладились с самого начала, но именно сегодня есть прекрасная возможность узнать, почему. «Что я сделал вам, лейтенант Риендорф?» — решился он спросить. «В смысле?» — недоуменно спросила она в ответ. «Почему вы желаете моей смерти и каждый раз придираетесь?» — уточнил формулировку Рон. «Ах, ты об этом!» — недобро усмехнулась лейтенант. «Я знаю тебя, Уизли. Это ты убил Дитрика, мразь». «Какого еще Дитрика, мэм?» — сделал вид, что не понял, о чем речь. «Не придуривайся, ублюдок!» — раздраженно взмахнула рукой Риендорф. «Арбитр Дитрика Сгилус, Подулей, преследование несанкционированного псайкера средней силы. Это был ты. И пусть у меня нет доказательств, но я знаю все и ничего тебе не забуду. Но не переживай, пытаться тебя убить я не буду. Ты сам подохнешь, Уизли, исключительно сам, героически и самоотверженно. Надеюсь, что во время выполнения невыполнимого задания. Не понимаю, о чем вы, мэм, произнес Рон. Мы учились вместе, ты, мерзкая отрыжка подулья, с выплескивающейся яростью процедила Зула Риендорф. Он был мне больше, чем просто друг, и я приложу все усилия для того, чтобы его смерть была не напрасна. Ты умрешь самым героическим и полезным для Империума способом, отродье. Удачи, пожелал ей Рон. Когда я вернусь, мы еще поговорим о более героическом и полезном способе подохнуть. Надеюсь, что не вернешься. Тут уж ничего не могу поделать. Пожал плечами Рон. Меня пытались убить многие, но я все еще здесь, причем почти одним куском. Доброго времени суток, дамы и господа. Я тут изучал арты по форме кадианских офицеров и сделал вывод, что кшники вдохновлялись советской формой. Ни у одной страны мира, ну, также это может просто я плохо искал, нет красного околыша на офицерских фуражках, кроме ВС СССР. У ВС Великобритании тоже нет на фуражках красных околышей, хотя от британцев ждешь, что они будут вдохновляться своей армией. Фуражка ВС СССР. Кадианский офицер в фуражке. С учетом моего предыдущего наблюдения сходства полевой формы кадианских ударных частей с формой РК времен Великой Отечественной войны. Глава 21. Завтра ты умрешь. Панцирная броня, точно такая же, какую носит касаркины элитных кадианских полков, не стесняла движения и вообще была будто создана людьми для людей. Рон почувствовал, что такое настоящее качество изготовления экипировки. В 20 веке, даже на рубеже третьего тысячелетия, еще не достигли такого уровня производства, при котором можно так качественно изготавливать массовые изделия. Затаившись у остова хаоситской химеры, прямо посреди ничьей земли, Рон достал из рюкзака прихваченный с собой лазерный гравировщик и начал неспешно начертать руны на броню и мельта ружье. Штык-нож на мельту не поставить, но Рон все равно взял его с собой, так как штуковина просто незаменимая. Раньше он и представить не мог, что может так зависеть от чего-то еще помимо волшебной палочки. Щедро обмазав мельта ружье собственной кровью, Рон навел на него палочку и направил поток сырой, неоформленной магии. Поняв, что ритуал совершенный ружье теперь не так уж и просто сломать, он тщательно затер лазерным гравировщиком все признаки архано-енисейских рун на ружье и снова вскрыл себе руку ножом. На панцирную броню потребовалось куда больше крови, но Рон к подобным потерям уже привык. Организм сопротивляется кровопотере намного лучше, чем раньше. Закончив все эти весьма своеобразные ритуалы, сильно напоминающие несведущим людям колдовские ритуалы хаоситов, Рон достал баллончик армейской краски и окончательно замаскировал все следы своей деятельности. Сложно сказать, насколько прочнее стала панцирная броня, но Рон был уверен, что заявленная защита от выстрела максимальным зарядом лазгана в упор никуда не делась. Вполне может быть, что даже хот-шот лазган теперь не будет гарантированным способом быстрого убийства Рона. Облачившись в броню и вновь развешав на себе все снаряжение, Рон продолжил путь. За эти месяцы большую часть трупов успели сожрать падальщики, но вонь никуда не делась. Рон теперь относился к воне совершенно равнодушно, помогал в этом идущий в комплекте с панцирной броней шлем со встроенным противогазом. Точнее, его сложно назвать противогазом, скорее это походило на замкнутую систему дыхания, предусматривающую также режим дыхания через сменные фильтры. Рон даже разглядел предусмотренную конструкторами возможность модернизации шлема для дыхания под водой. Вместо обычного защитного стекла в шлеме оборудован боевой интерфейс с продвинутым ауспиксом, позволяющий помечать и отслеживать цели, замерять расстояние и делать еще серию вещей, про которые Рон еще не дочитал инструкцию пользователя. Ближе к позициям врага он активировал дезиллюминационные чары, а затем проверил оборонительную линию врага на предмет ауспиксов и собак. Пронаблюдав за хаоситами не меньше получаса, он понял, что его не ждут, никаких собак и характерных приборов нет, поэтому начал переход. Проскочив на участке с наименьшей концентрацией хаоситов, Рон устремился по указанным на карте координатам. Истребитель, модификация альфа-шаблона танка «Лиман Рус», специально предназначенная для уничтожения танков противника. По сути своей это противотанковое САУ, без башни, но с мощным орудием. В качестве единственного его оружия установлен лазерный разрушитель, прожигающий лобовую броню «Лимонорусса» на дистанции прямой видимости. Теоретически, чтобы преодолеть укрепленный заслон из одного истребителя необходимо не менее 10 ударных танков, но там 5 истребителей, поэтому танков нужно намного больше. Правда, такую концентрацию танков на такой малой площади создать невозможно, они скорее помешают друг другу, поэтому статистика там не работает. Если у хаоситов все в порядке с орудиями, то данное направление неуязвимо для прямых атак. Рон предположил, что генерал Солу довел эту информацию до своего коллеги, так как он является адекватным человеком, что, как выяснилось, довольно редкое явление среди генералитета. И это не связано с тем, что туда могут прорваться отборные военные пробки. Скорее, пережив сотни военных кампаний, в которых в штыковые атаки зачастую ходят даже генералы, очень трудно сохранить рассудок и оставаться трезвомыслящим стратегом. Рон давал себе отчет, что со временем он рискует стать таким же, причем гораздо раньше, чем доберется до генеральских званий. И вообще, ему никто прямо об этом не говорил, но есть смутное подозрение, что имеется некий потолок в званиях, после которого роста не будет, как ни старайся. Сразу виделась разница с прошлым визитом: патрули с собаками, многочисленные, частые, тщательные. Трупный запах, которым пропитался Рон, делает его трудно обнаружимым для собак, хозяева которых воняют точно так же, а визуально его обнаружить можно только с помощью продвинутого ауспекса. Виляя между патрулями, затаиваясь на долгие часы, Рон терпеливо продвигался вперед, к заветной цели. Позиции истребителей находились на третьей линии обороны хаоситов, причем к антидиверсионной защите тут подошли не в пример тщательнее. Рон пригляделся к дотам. На трех из пяти виднеются характерные антенны мощных ауспиксов, благодаря которым можно отслеживать передвижение бронетехники противников на больших дистанциях. Рону туда без подготовки соваться совершенно не с руки. Опасно, смертельно опасно. Особенно в свете того, что вокруг дотов существуют зоны отчуждения, по которым никто не ходит, просто 50 метров мелкого песка вокруг дота, пройдя по которому оставишь следы. Незамысловатый способ, архаичный, но исправно работающий даже в 42-м тысячелетии. Переодеваться в вонючку из кровавого договора Рону совершенно не хотелось, поэтому он затаился в ближайшем овраге и начал размышлять над проблемой. Существует, конечно, дорожка для передвижения членов экипажа замурованной в ракрит самоходки, но она тоже засыпана песком, который абсолютно точно мониторится отдельным ауспиксом. Выводы о способностях гвардейцев портить жизнь хаоситы сделали. Если Рон сунется к одному из дотов и даже как-то уничтожит его, через 5-10 минут тут будет не протолкнуться от хаоситов. Ситуация патовая. Максимум, что может натворить Рон, уничтожить 1-2 истребителя. Но оставшихся трех хватит, чтобы остановить ударную танковую роту, которая все равно будет атаковать по этому направлению. Рону не хотелось выполнять работу не до конца, поэтому он решил пронаблюдать, каким образом хаоситы снабжают экипажи пропитанием и водой. Устроившись поудобнее, Рон замер в одном положении, не сводя глаз с дота. Одновременно с этим он раздумывал о способах проникновения. Можно соорудить метлу, или даже тупо применить любую железяку в качестве летательного средства, зачаровав его соответствующим образом. Можно наложить на дот чары невидимости, но это не решает проблемы с вокс-передатчиками, которыми снабжены абсолютно все хаоситы, задействованные в обороне истребителей. Убирать их бесшумно не удастся, во всяком случае достаточно продолжительное для диверсии время. Рону почему-то вспомнились походы Фреда и Джорджа в Хаксмит. Они использовали подземные ходы, точное количество которых не знал никто, ввиду чрезмерного изобилия. И вот тут Рона посетила идея. Нет, не идея, а идея. Он взялся за малую пехотную лопату и начал остервенело рыть. Сильно далеко мускульной силой копать не пришлось. Тоннель 2 метра в глубину он прорыл минут за 20. Пусть внутри тесно, передвигаться можно только лежа, но для его целей сойдет. Выбравшись на поверхности, выглянув из-за оврага, Рон начал рассчитывать необходимую длину будущего тоннеля с помощью встроенного в визор шлема дальномера. Нужно будет прокопать не менее 60 метров, но это для Рона ерунда. Вернувшись в микротуннель, он зафиксировал в интерфейсе шлема прямой угол, чтобы случайно не выйти на поверхность слишком рано, или не уйти в глубину. Направив палочку вперед, Рон откашлялся зачем-то и произнес вербальную формулу «Миофацити». Заклинание специализированное, его он выучил после урока, преподанного ему авиацией Антанты, в памятный день на одном балканском холме. В этом мире заклинание работал почти так же, правда, со спецэффектом, почву не выбрасывало в полуметре за спиной заклинателя, а будто бы сжирала в бездну. Вполне может быть, что сейчас какому-нибудь демону варпа на голову посыпались 3 тонны чистой кокиаминской землицы. Или, что более вероятно, земля банально была аннигилирована. Хотя, судя по тому, что Рон уже видел, его магия способна на все. Легко может статься, что сейчас где-нибудь в бескрайности космоса летает стремительно замерзший куб земли. Теоретизировать на эту тему Рону было скучно. Он отдавал себе отчет, что в варпе нет таких понятий, как верх и низ, даже такого понятия, как голова демона, нет. И куб земли может выглядеть совершенно иначе и весить не 3 тонны, а, скажем, нисколько, или бесконечность. Более актуальным для размышлений был вопрос с лейтенантом Риендорф. Она очень опасна, Рон даже думал, что следует взять ее под плотный империус и помыкать как угодно, но он решил отложить этот вопрос на возвращение. Доказательств у нее нет, а из того, что Рон успел узнать об Инквизиции, там удивительно тщательно занимаются исследованием всей подноготной и по доносу людей не казнят. С одной стороны, Рону бы не хотелось, чтобы его подноготную исследовали слишком уж тщательно, но также это и давало определенные надежды на честный судебный процесс, а не на расстрел на месте по малейшему подозрению. Технопровидец Варлам однажды сталкивался с инквизитором, неким Армином Трайбалом. Весьма адекватный человек, несомненный гений и выдающийся детектив, расследовавший на Марсе загадочное исчезновение 30 трансмехаников в святилище Амнисси. Чем там дело закончилось, Варлам не знал, но впечатление об инквизиторе осталось у него весьма положительное. По одному представителю об организации лучше не судить, но факт того, что рядовой инквизитор Ардамашинум оказался вполне адекватным и не рубил с плеча, вселял в Рона робкую надежду, что и другие ордосы комплектуются кадрами сходным образом. А про Риендорф, Рон тщательно покопался в памяти арбитра Дитрика и почерпнул много полезной информации про эту особу. Подмы были больше, чем друзья, она имела в виду не какие-то романтические отношения, а самую настоящую дружбу, даже больше. Дитрик Асгилус был родственной душой для Зулы Риендорф, закомплексованной 10-летней девочки, только-только оказавшейся в Схалипрогениум после трагической гибели родителей. Сам Асгилус относился к ней как к умершей младшей сестре, даря ей тепло и опеку, защищая от довольно жестоких и более сильных детей. Нет, в Схалопрогениум не было беспредельной вольницы детской жестокости, какой ждешь от школы для массовой подготовки пушечного мяса для бесконечных войн, но за себя постоять все же требовалось, а маленькая Зула не могла. Дитрик защищал ее, помогал постигать науки, тренировался вместе с ней, делился сладостями и вообще быстро стал для нее настоящим старшим братом. Рон сейчас сильно жалел, что убил его. Дитрик был хорошим человеком, и тем больнее осознавать, что иного выхода в тот момент просто не было. И это одна из причин, почему он не стал избавляться от Зулы Риендорф. Теперь Рон знал ее с самого детства. Она тоже не самый плохой из людей. Пусть она обросла шипастой броней, но Рон видел в пробивающихся сквозь эту броню жестах и эмоциях, что внутри она все еще та беззащитная 10-летняя девочка, которую Рону совершенно не хотелось убивать. Может, это глупо, но Рон не хотел переступать через себя. Интересно было узнать, каким образом Риендорф узнала, что Рон замешан в убийстве Дитрика Асгилуса. Время от времени Рон выбирался из тоннеля к оврагу, чтобы посмотреть на наличие или отсутствие признаков проседания грунта, которые могли бы заметить хаоситы. Но, благодаря тому, что Рон копал на глубине 3 метров, никаких признаков осадки не наблюдалось. Ближе к ночи Рон отошел в самое начало тоннеля и замерил расстояние. Вышло, что конец тоннеля под самым центром дота. Настала пора действовать. Рон аккуратно выкопал путь до ракритового фундамента и начал плавить его светящейся ультрафиолетом кислотой заклинания редукта. За возможные вредоносные испарения Рон не опасался, так как встроенный в лицевую маску противогаз, если верить имперскому стандарту, защищал даже от специально созданных для борьбы с противогазами бактерий. Но Рон взял за правило, что любое утверждение департамента мониторум об абсолютной защите от чего-либо, нужно делить на 10. Впрочем, даже если бы редукта создавала испарение, они не должны были быть экстраагрессивными в отношении специализированных средств защиты. Специальный ракрит магической кислоте поддавался, но неохотно, поэтому Рон увидел свет в конце тоннеля только через 3 часа. Повезло, что он вылез не посреди комнаты для отдыха экипажа, а в каком-то пустом хранилище для пустых топливных бочек. Возможно, здесь воняло прометием и отработанным маслом, но Рон был в противогазе, и единственным запах, который он ощущал, был запах сухого пайка, которым он перекусил около часа назад. Осмотревшись и удостоверившись, что на него не направлен десяток лазганов, Рон выбрался из тоннеля и начал готовиться к штурму. «Противототолум», — произнес Рон, одновременно снимая с себя дезиллюминационные чары. «КХМ, КХМ». Рон вдохнул поглубже и начал читать «Летанию ярости». «Я его молот, я жало копья. Я кромка меча, что разит беспрестанно. Я его мысль, я грань острия. На страже границы я форпост постоянный. Я лад рукавица на длани его. Я его молот, и в святости грозный. Не пощажу никогда никого. Для императора дел грандиозных. Я его ярость, и я его гнев, что на врагов смотрит огненным взглядом. Я собираю смерти посев, воюя с проклятым вражеским смрадом». 20. На душе стало как-то легче. Рон понимал, что самый лучший способ оправдать любой геноцид и убийство – религиозный мотив. Нет, это не ты, кровожадный психопат, просто так хочет Бог. Эти дети, не надо смотреть на них как на детей, завтра они вырастут и проткнут твою спину штыком. Это не женщина, не смотри на нее как на женщину, завтра она ляжет под проклятого язычника и родит ребенка, которого воспитает в ненависти к тебе. А старики, это не беззащитные старые люди, они носители самого страшного оружия, языка, что не расскажет зверятам их распутная мать, донесут недобитые старики. Не жалей, убивай, Бог все простит, ведь во имя его. Рон все это понимал, но вот конкретно против этих врагов, против всего того, что они представляют, ему пригодится любая помощь, пусть и чисто психологическая. Отворив дверь заклинанием Малахомора, грубо смявшим запорные блоки, Рон вышел в зону истребителя. Массивный корпус противотанковой САУ занимал большую часть ДОТа, вокруг него оставалось по два десятка свободного места, в рамках которого эта САУ и поворачивается, так как горизонтального поворота орудия конструкторами не предусмотрено. Так как этот монстр собран на основе альфа-шаблона танка «Лиман-Рус», а значит, двигатель и трансмиссия у него более совершенны, чем у стандартного танка того же наименования, но последующих модификаций. В этом весь империум человечества. Когда ранние версии какого-либо изделия, неважно какого, оказываются на порядке лучше и надежнее, чем последующие, Рон, посредством эксплуатации памяти технопровидца Варлама, знал, что альфа-шаблон танка «Лиман-Рус» имеет в себе конструкцию трансмиссии более совершенную, более точную, благодаря чему горизонтальный поворот лазерного разрушителя особо и не нужен, ведь поворот орудия обеспечивается чувствительной трансмиссией, способной, при достаточной квалификации механика-водителя, поворачивать эту махину на градусы, а не на половины корпуса, как это часто бывает с лиманами-руссами с отстающих миров фабрик. «Вот такую технику ваши прапрапрапрадеды делали», — произнес Рон осуждающе, наводя на Мельта ружье на вышедшего на шум Хаосита в танковом комбинезоне, заляпанном кровью и маслом. Хаосит был удивлен неожиданной встрече и даже уронил изо рта кусочек вяленого мяса. Удивительное сочетание запекшейся крови и натекших ГСМ взорвалось в термоядерном пламени Мельта ружья, оставив от бедного танкиста кровавого договора только улетевшие в стены руки, испепеленные по локоть. Рон хмыкнул с легким удивлением и, перешагнув пятно из сухого пепла, пошел дальше. Ни о какой тихой миссии тут речи уже не шло, но и Рон не ставил себе такой задачи. Из-за истребителя выскочил, как предположил Рон, командир экипажа. Начав разряжать лаз-пистолет по щиту Рона, он стремился сблизиться для боя на ножах, но Рон не желал тратить время на этого имбецила, поэтому просто навел на него Мельта ружье и спалил верхнюю часть тела Хаосита к Мордреду. Хаоситы, до которых уже окончательно дошло, что внутри ДОТа враг, повалили толпой. Кто-то был вооружен оружием ближнего боя, кто-то полноценными лазганами, но это вообще не работает против таких людей, как Рон. Одним недостатком Мельта ружья была перезарядка оружия и весьма существенный интервал между выстрелами. Поняв, что стрелять по Хаоситам из Мельты – все равно, что давить тараканов на внедорожнике, Рон неспешно вытащил из кобуры стаб-пистолет и начал методичный отстрел стремящихся к нему хаоситов. «Эх, так и размякнуть можно», — посетовал Рон, простреливая голову последнего хаосита, который понял, что дело плохо и попытался бежать. Они успели передать по воксу, что внутри враг, но у Рона тут дело малое, взорвать истребитель, и совершенно не обязательно подрывать силовую установку или что-то вроде того. Достаточно испортить орудие и все, финита. Лазерный разрушитель, почти что реликт. Можно, конечно, взорвать его к чертям, но Адептус Механикус не оценит. Поэтому Рон поступил хитрее. Вскрыв верхний люк, он спустился в боевой отсек и аккуратно выкрутил деталь прицела, затем, быстро орудуя автоматическим болтовертом, раскрыл камору лазерного орудия и уставился с почтением на главную фокусирующую линзу. Вот она-то и являлась настоящим реликтом. Технологий, по которым производят такие линзы, в этом сегменте нет, потому что монополия Марса, а фактически, единственный завод, уцелевший со времен ТЭТ, есть только там. Рон сдернул с лежащей на броне истребителя ноги Хаосита штанину, почистил ее заклинанием Экскура. Правда, заклинание посчитало, что весь объект является грязью и удалил его из этой вселенной целиком. Рон не расстроился и полез в ящик с ZIP, где к удовлетворению своему обнаружил ветошь. Почистив ветошь до стерильного состояния, Рон аккуратно извлек главную фокусирующую линзу и поместил с предельной осторожностью в рюкзак, в отсек для особо нежных вещей, то есть в расширенное пространство, которое, как известно, менее подвержено тряске и проникновению всяких лазеров и пуль. Закрутив все как было, Рон поставил в случайном месте, точнее на левом переднем ведущем колесе, мельтобомбу, отошел подальше и активировал подрыв. Пусть думают, что это и была жестокая диверсия кровожадного и подлого диверсанта. На самом деле, даже такая диверсия несет в себе существенный ущерб. САУ больше не сможет поворачиваться на градусы, давая случайный перебор или недобор в пару градусов, а все исключительно из-за одного, казалось бы, несущественного повреждения. Нет, хаоситы устранят это повреждение, но истребитель будет уже не тот. Нужна будет калибровка, а это занимает довольно много времени, особенно когда специалистов не хватает на все поврежденные единицы техники. Да-да-да, глумливо улыбнулся своим мыслям Рон. Все дела с извлечением главной фокусирующей линзы заняли от силы минут 6-7, а в открываемую изнутри бронедверь уже щемились хаоситы. Рон не стал ждать, пока они начнут что-то там придумывать со взрывчаткой и резаками, поэтому вернулся в хранилище бочек из-под Прометия, нырнул обратно в тоннель и закрыл отверстие тоннеля, надвинув на него паллету с 8 пустыми бочками. Для гарантии безопасности тыла, он обрушил тоннель за собой и начал раздумывать над проникновением в следующий дот. Тут дело обстояло сложнее. Со стороны оврага сложно рассчитать подземный маршрут до следующего дота, поэтому Рон выглядывал ненадолго на улицу через стрелковую щель для истребителя, где увидел, что рытье бессмысленно. До следующего дота оказалось что-то около 1,5 километра, поэтому копать дотуда можно сутками напролет. Вместо амбициозного подкопа тысячелетия, Рон просто покинул тоннель во враге и завалил отверстие с помощью заклинания локомотор. Теперь пусть гадают, кто, когда, где и почему именно нас. Снова накрыв себя чарами дизель-люминации, Рон продолжил свое подленькое путешествие. Пройдя по никем особо пристально не изучаемой зоне, Рон добрался на предельно допустимую дистанцию до второго дота с истребителем. Тут уже сновало около 2 рот кровавого договора, багровые атаманы ругались между собой, спорили и обсуждали что-то. Рон наблюдал все это из-за насыпи грейдерной полевой дороги, идущей мимо дота. Дорожка гражданская, довоенная, еще и не особо высокая, поэтому разравнивать ее хаоситы не стали. Зря. Рон быстрыми движениями лопаты увеличил глубину их заблуждения касательно этой насыпи, наложил на отверстие тоннеля маскирующие заклинания и начал свою грубую работу. Сначала замерил расстояние, выставил в боевом интерфейсе шлема угол, а затем начал копать. В перерывах между приступами агрессивного подкопа, Рон успел даже поспать, так как без сна он уже где-то около суток, а так нельзя. Через 6 часов не особо кропотливой работы, Рон наткнулся на ракритовую плиту. Ошибся, сука твою мать, процедил он раздраженно. Редукта. Кислота, как уже говорилось, брала ракрит не очень охотно, но брала. 2 часа было затрачено на растворение стены, а потом Рон оказался в комедии. Он вырыл проход в тюремный каземат, точнее, одиночную камеру. На самом деле, он рассчитал все верно, просто дот оказался гораздо глубже, чем ожидалось. И вообще, эти доты имели разную форму и дизайн, поэтому никогда нельзя знать наверняка, куда докопаешься. К счастью, камера оказалась пустой, поэтому Рон спокойно выбрался наружу, а затем резко прислонился к стене возле решетчатой двери из толстых пласталевых прутов. В каземат вошел какой-то особо жирный хаосит и поволок за собой тележку со здоровенной кастрюлей. Рон вообще не понял, что сейчас произнес хаосит, но это не удивительно. Говорили вонючки кровавого договора на непонятном архаичном языке, которому быстро учились и новенькие из предателей. Судя по интонациям, жирный хаосит говорит что-то неприятное невольным обитателям казематов. Рон дождался, пока неверный жертрезг сделает свои дела. Тот без спешки разливал супчик по вмонтированным в двери мискам, из которых можно было есть только как собаке, лакая, ну или черпая похлебку руками. Когда он проходил мимо камеры Рона, то случайно напоролся черепом на штык-нож. Рон притянул покойника к себе, обыскал его на предмет ключей, пожал плечами, отпустил его и прострелил замок из стаб-пистолета. 20-зарядный автоматический пистолет не оставил пласталии шанса. Перешагнув через труп, Рон оглядел другие камеры. Вот женщина в обрывках когда-то приличной одежды жадно лакает похлебку из миски. Вот мужчина в когда-то военном мундире с едва сдерживаемым нетерпением черпает тощей рукой похлебку и торопливо пьет ее. В одной камере совершенно скелетообразный парень лежит на нарах и медленно умирает. Рон разглядел на нем сильно грязную офицерскую форму имперской гвардии. Удивительным было то, что он увидел на погоне форменного кителя 4 маленькие звезды. Капитан, интересно, всего здесь было 6 камер, 4 из которых были заняты постояльцами. Четвертым был звероватого вида высокий и крепкий хаосит, смотревший на Рона нехорошим взглядом. «Да-да, я тоже рад тебя видеть, ублюдок». С этими словами Рон выстрелил ему прямо в череп. Было интересно наблюдать реакцию людей. Первый выстрел они пропустили, но второй заставил их впасть в шок. «Сэр, пожалуйста, помогите нам». Первой очухалась женщина. «Спокойно». Рон примиряющим жестом махнул в сторону женщины. «Не обещаю, что все будет хорошо, но будет. Назовись, гвардеец», — потребовал бывший офицер СПО. «Сержант Рональд Уизли, и я здесь не для того, чтобы спасать вас, поэтому, прошу быть повежливее», — представился Рон и сунул стаб-пистолет в кобуру, взяв на изготовку мельта ружье. Дверь с треском раскрылась, первый вбежавший хаосит, как и трое бегущих следом, сгорели в термоядерном пламени. Интервал между выстрелами мельты – 2,5 секунды. Неприлично долго как ни посмотри, но у Рона было время выхватить мельта-бомбу, швырнуть ее в коридор, подхватить заклинанием, активировать и укрыться в дальнем углу каземата. Шипение испаряемого воздуха. Рон почувствовал знакомое ощущение тяги в сторону взрыва. Никто не кричал, не рыдал, некому. Мельта-бомба, предназначенная для уничтожения тяжелой бронетехники, испепелила все живое и мертвое в соседнем помещении, еще и ошметки двери превратив в прах, как и часть ракритовой стены. Рон выставил перед собой мельта-ружье и осторожно шагнул внутрь. О том, что здесь точно были люди, свидетельствовали выжженные на стенах силуэты в виде контуров тяжело вооруженных хаоситов. Сейчас же на полу лежал пепел, комки расплавленного металла и хрупкие фрагменты обугленных костей. «Никогда не связывайтесь с мельтой, детишки», — произнес Рон, раздавив ботинком фрагмент каски хаосита. Вернувшись обратно в каземат, Рон 3 выстрелами открыл камеру и вывел 2 заключенных наружу. «Женщина, вы умеете стрелять?» – уточнил он, вытаскивая из кобуры покойного разносчика похлебки лаз-пистолет. Женщина отрицательно замотала головой. «Это плохо, женщина», – укорил ее Рон. «Вот у нас на Каде, вы кадианец», – с удивлением воскликнул бывший офицер СПО. «Для начала, прошу представиться», – прищурился Рон настороженно. «И быстрее, скоро здесь будет куча хаоситов, с которыми мне предстоит схлестнуться в неравной схватке». «Полковник Споджор Маляр», — представился Спашник. «Бывший полковник Споджор Маляр». Рон вручил ему лаз-пистолет. «Пользуйтесь. И помните, если меня все-таки одолеют эти неверные сучеры, пустите разряд лазера сначала в головы этим 2, а потом себе, хорошо? Обратно в плен я не сдамся», — решительно заявил Спашник. «Но не переживайте особо, меня обычно хрен убьешь», — обнадежил их Рон. На фоне начал нарастать гулкий перестук многочисленных ударов обутых ног по ракриту. «Ну все, мне пора». Рон развернулся к выходу. «И еще, вот эта аптечка, а это 3 сухпайка. Не усердствуйте особо и не забудьте накормить кэпа-гвардейца». С этими словами Рон покинул каземат, про себя читая литанию ярости. У хаоситов может быть много штыков, хотшот-лазганов, мельта оружий, фраг гранат, всякой разнообразной брони, но у них нет того, что есть у Рона. Чувство собственной правоты и маги. Авада Кедавра, Харусовы же Пализы, заорал Рон, направив на бегущих на него хаоситов палочку. Зеленый поток магической энергии, нацеленный на уничтожение всего живого, разъедал хаоситов как архиатиковские волкитные ружья, про которые краешком слухового сенсора слышал технопровидец Варлам. Вроде как довольно мощное оружие, способное резать силовые доспехи космодесантников на невзаимосвязанные куски керамитовой брони. К сожалению, броню Авады Кедавра пробивала плохо. Нет, гвардейскую флаг броню она прожигала как бумагу, но вот панцирная броня, встречающаяся на элитных бойцах кровавого договора, практически неуязвима для нее и необходимо искать открытые участки тел, благо, поток непрерывен до тех пор, пока Рон хочет кого-то убивать. И этих ублюдков Рон готов убивать 7 дней в неделю по 20 часов в день, без перерыва на обед. Может, его ненависти к хаоситам в таком случае хватит на пару месяцев. По лестнице вниз спускался как минимум взвод хаоситов, но сейчас лестница напоминала декорации для дешевого фильма ужасов, покрытые зеленым налетом груды плоти, оружие, запах паленых волос, выпущенных кишок и кожи. Как пахнут выпущенные кишки? Нет, не дерьмом. Точнее, и дерьмом тоже, но надо присутствовать, чтобы узнать запах. Рон разбирался в вопросе, дерьмо, которое выпустили из человека, пахнет по-другому. Он про себя называл этот запах не иначе, как запах выпущенных кишок. И здесь пахло именно так. Если продержать луч Авады Кедавры на цели слишком мало, то она только успевает прожечь флаг броню и снять тонкий слой кожи и мяса. Как раз столько, сколько нужно для того, чтобы у неверного предателя вывалились кишки. Рон не испытывал какого-то там морального неудобства и рефлексии цивилизованного человека, когда жестоко убивал любых хаоситов, он просто знал, что они для него готовы на такое же, да и невиновных тут нет. В кровавый договор бойцов не по объявлениям набирают. Расстреливая хаоситов, просто не способных преодолеть барьер противо, Рон шел к истребителю. Когда последняя тварь, которую кто-то по ошибке причислил к роду человеческому, пала с пробитой головой, Рон взялся за старое, раскрутил казенник лазерного разрушителя и с величайшей осторожностью извлек главную фокусирующую линзу. Все, теперь это не более чем кусок пластали, армированный адамантитом. Рон вернулся в тюремный каземат, слыша на фоне топот десятков ног. Хаоситы прибывали в основное помещение, когда Рон уже спускался по лестнице. Вспомнив, что забыл создать вид диверсии с истребителем, Рон сплюнул на землю и решил использовать мельта-бомбу несколько иначе. Поставив ее на лестнице, он дождался, когда хаоситы начнут спуск и заклинанием локомотор активировал взрыватель, успев зайти за угол. Дезинтеграция коснулась не только бренных тел хаоситов, но и части лестницы, что обязательно затруднит дальнейший спуск выживших. Рон вбежал в каземат, вручил бывшему спашнику лазган и указал на бессознательного капитана, на груди которого виднелись крошки сухпайка. «Берите его и за мной». Затащить капитана в тоннель было не очень трудно, гораздо труднее было его тащить волоком. Он был не особо разговорчив, но зато в сознании. «Назовись, Кэп», — попросил его Рон. «Зорб Синлов, капитан имперской гвардии, личный номер 3-8-1-1-9-6-2-1-13-30». На автомате выдал капитан. «Капитан, сэр», — обратился к нему Рон. «Это не допрос, мы уже почти добрались до свежего воздуха. Ползти по тоннелю в компании было то еще удовольствие. Некоторые вещи гораздо проще делать в одиночку». Выбравшись из тоннеля, Рон осмотрелся, не зафиксировал никаких признаков хаоситов и обернулся к бывшим узникам. «Оставайтесь в тоннеле», — сказал он. «Сейчас это самое безопасное место. Я пойду дальше, но вернусь за вами. Вы же меня успели узнать. Я держу слово. Вот, это мои последние сухпайки, ровно 2 штуки, а это вода, экономьте воду, набрать ее негде. Не предпринимайте никаких действий без меня, через линию фронта не переберетесь, там хаоситов как тараканов». «Полковник, усвоил информацию?» «Усвоил», кивнул тот. «Вот и отлично», удовлетворился ответом Рон. «Удачи не желайте, вера огонь пылает в груди, ведь император со мной, а с императором никакая удача не нужна». «Верно говорю», — 2 из 3 бывших узников закивали, а 3-й сделал слабое движение рукой в знак согласия. Рон остался доволен и пошел дальше. Работа еще не закончена даже наполовину. позиции 44 и краткой роты 5 го батальона 14 го полка сил кровавого договора. Жирная жопа, прямо как я люблю, со смехом рассказывала Мамсихк, воин кровавого договора, своим сослуживцам. Я так впендюрил, что она завизжала, как самка Гракса на случке. Кровища потекла. Пока я все сделал, она уже подохла, ха-ха-ха. Заодно и поужинали. Ха-ха-ха-ха, так умирают долы. Раздался голос из ниоткуда, а потом в остальных отдыхающих после наряда хаоситов вонзились незримые пики. Рон прошелся по трупам и проконтролировал их надежное отправление в варп, ткнув штык ножом в шею каждому. Заодно и поужинают вами, ублюдки. Сплюнул он на труп главного рассказчика, затем повернулся в сторону тыла хаоситов. «Эй, беженцы, за мной!» Из темноты вышли трое узников. Капитан за эти 25 часов в сухом подземном тоннеле оклемался и окреп достаточно, чтобы самостоятельно передвигаться. Сейчас предстоял самый сложный этап пути – ничья земля. Это Рон, крепкий и здоровый парень, может перебираться через эту территорию относительно спокойно. Но вот капитан может и не пережить такого путешествия. Рон решил подстраховаться и обеспечить гарантированную доставку Кэпа на родные позиции, соорудить носилки. Для этого отлично подошла плащ-палатка одного из хаоситов, которую Рон был готов применить по необходимости. Также Рон вручил спасенной женщине две деревянных жерди, чтобы можно было тащить Кэпа как люди, а не как получится. Для особо эффектного ухода Рон решил применить дым-завесу, на устройство которой будет потрачен целый дымовой снаряд к пушке Лимонорусса, утащенный Роном из предпоследнего дота. Предпоследние и последние доты еще целы, поэтому необходимо будет вернуться еще разок, но точно не сегодня. Рон чертовски устал с этой затянувшейся диверсией. Его искали до сих пор, но найти не могли. Даже ауспексы не особо помогали. Действительно, как они могут помочь, если Рон срисовывал их заранее и старался уничтожить еще до своего обнаружения? Рон вытащил снаряд из рюкзака, поставил его на край траншеи, заклинанием локомотор, что есть силы, ударил по детонатору и наслаждался мощным разрывом и густой дымовой завесой, снизившей обзор простых человеческих глаз до нуля. Беженцы ушли вперед, поэтому не разглядели его манипуляций. Рон пошел вслед за ними, видя их перед глазами, так как касаркинские ауспиксы позволяли гораздо больше, чем простые человеческие глаза. «Эй, ребята, не расходимся, идем вслед за мной!» Позвал он бывших пленных. «У меня есть хорошая традиция – возвращаться с разведки со спасенными людьми. Кушать не могу, стараюсь спасти побольше наших ребят». Под прикрытием дымовой завесы, которая нивелирует эффективность лазерного оружия до критически низких величин, они преодолели участок траншеи и вышли на ничью землю. В дым стреляли, кто-то из хаоситов орал что-то нелицеприятное, раздавал команды, но в погоню никто не кинулся, хотя Рон ждал чего-то подобного. Грязевая жижа под ногами пыталась снять с Рона обувь, но он не первый день по ничьей земле ходит, поэтому тщательно зашнуровал свои берцы к своим металлическим ногам. Другое дело, что гражданская оказалась совершенно не подготовлена для таких экзотических путешествий по противоестественной для любого нормального человека среде, поэтому рассталась с легкими ботинками в первые 10 шагов. «Стой!» – остановил ее Рон. «Подожди!» – он вернулся за ее обувью, но обнаружил, что носить это теперь не представляется возможным. Но, благодаря тщательно пестуемой в себе предусмотрительности, Рон имел в рюкзаке сменные берцы, кустарную переделку из зимних в летние. Неудобные, без портянок их носить нельзя, но все же это была лучшая альтернатива босым прогулкам по наполненному металлом и трупами полю. «Завязывай так, будто больше не собираешься их снимать», – посоветовал Рон, вручая гражданской обувь. «Как зовут, кстати?» «Петра Саумус», – представилась гражданская, с благодарностью приняв дар. Рон разглядел ее повнимательнее. Тощая, слабая, каштановые волосы с проседью, хотя на вид ей явно не за 50. Под поблекшими голубыми глазами синяки, верхняя губа когда-то давно была сильно порезана и сейчас бросался в глаза уродливый шрам, скулы остры. Прекрасно было видно, что их не баловали едой и пытали. Вполне может быть, что хотели узнать еще что-то, или собирались использовать в каком-то ритуале. Правда, Рон не знал, в каком ритуале может понадобиться такой паршивый суповой набор. «Еще раз говорю, тщательно завязывай», — предупредил Рон. «Только в таком случае не расстанешься с ними при очередном шаге. Вон, бывший полковник знает, о чем я говорю?» Рон кивнул на обувку изрядно подуставшего пожилого спашника. Мужик был стар, абсолютно сед, лицо покрыто морщинами, вполне возможно, он полковником-то был сугубо из уважения к его прошлому. Лицо умное, потерявшие цвет глаза были то ли серыми, то ли когда-то голубыми. Также, характерные признаки физического истощения, но далеко не такие, как у капитана-гвардейца. Капитан же едва стоял на ногах, даже такое путешествие отняло у него большую часть сил. Весил он, по прикидкам Рона, где-то килограмм 50, хотя росту в нем где-то 1,90 м. То есть в лучшие свои деньки он легко мог весить килограмм 100, может 110. Для Рона настоящая загадка то, как этот волевой мужик до сих пор ходит. «Так дело не пойдет», — покачал головой Рон. «Сейчас мы вас слегка взбодрим». Он открыл аптечку и извлек из нее шприц-тюбик с психостимулятором. Обычный амфетамин, известный еще в его времена, здесь не потерял актуальности, даже более того, лишился в процессе эволюции побочных эффектов. Хорошая штука, но злоупотребление ведет к истощению организма. В случае с узниками Рон применил по трети стандартной дозы, что позволит им хотя бы дойти до имперских позиций.